На знаменьях у них, — понизил голос рассказчик, — вместо ликов святых угодников жук черный большой, и в нем, в жуковине, говорят, вся сила. «А живут те разбойники где?» — спросил кудрявый парень. «Живут? Живут в Свейской стороне, на морском острове, корабли немецких купцов стерегут, кои в Новгород с товарами правят. А наши, Великого Новгорода корабли, и наших купцов, ежели на запад идут, не помилуют». К полуночи с моря подул свежий ветер. Судно, легко покачиваясь на небольшой волне, прибавило ходу. Палуба давно опустела. На корме два человека ворочали тяжелый руль. Помощник Ганса Штуба, высокий пожилой немец, переминался с ноги на ногу и зябко кутался в плащ. В каюте кормщика тихо. В углу на овчине раскинулся жареный, сладко похрапывая в предутреннем сне. За перегородкой вздыхал и покашливал хозяин. Но вот в дверь тихо постучали два раза, потом еще два раза. Ганс Штуб бесшумно, словно привидение, открыл дверь. Три темные фигуры проскользнули в каюту и крадутся к постели Федора Жареного. Дрожа всеми суставами, прижался в углу хозяин, Ганс Штуб, и, кажется, его побелевшие губы шепчут: «Я честный человек, я честный человек». Одна из темных фигур чем-то тяжелым бьет Федора Тимофеевича в голову. Купец вздрагивает и, захрипев, вытягивается. Почти тотчас же с разных концов судна раздаются крики. Слышна тяжелая возня. Отчаянно отбиваются новгородцы, сонными попавшие в руки врага. Но божьи рыцари хорошо продумали ночную атаку. Борьба быстро стихает. Страшное зрелище представляет собой палуба быстрого оленя в лучах яркого утреннего солнца. Один к одному в лужах крови лежат связанные новгородцы, у каждого к босым ногам привязан тяжелый камень. Двое рыцарских слуг поднимают лежащее с края тело, не торопясь несут его к борту и, раскачав, швыряют в море. Среди мертвых лежит раненый Аристарх, рядом Федор Жареный. Аристарх открывает глаза, тихо спрашивает: «Федор Тимофеевич жив?» «Помираю, друг», — едва шевелит губами Жареный. «Сам виноват, забыл. С медведем дружись, а за топор держись. Медоварца упредить надобно». Жареный застонал. «Веревку перегрызи, Федор Тимофеевич», — шепчет Аристарх. «Осилишь?» Жареный едва заметно кивает головой. Аристарх поворачивается спиной, подставляет связанные руки к лицу Жареного. Федор Тимофеевич грызет веревки на руках Аристарха, грызет с трудом, из последних сил. Слуги бросают за борт еще одного новгородца, еще одного. Скоро наступит очередь Аристарха. Федор Тимофеевич делает последние усилия, и руки Аристарха свободны. Жареный слабо улыбается, откидывает голову. Он мертв. Аристарх целует товарища, бросается к борту, колет ножом одного из слуг и прыгает в море. Второй оруженосец, ругаясь, выпускает в Аристарха несколько стрел из лука, но стрелы летят мимо. Глава 15. В лесах Карелии. Тихий солнечный полдень, безоблачное небо, жарко. Воды Выгозера, разглаженные тишью, казались то совсем синими, то вдруг под лучами солнца слепили глаза расплавленным серебром. На небольшом мысочке, заросшем густым кустарником, у самой воды виднелось небольшое строение, почерневшее от копоти и времени. Рядом с избушкой высилась большая поленница дров, куча древесного угля, и на яркой зелени трав в россыпи смолистой щепы белели свежеоструганные бревна. На влажный песок от логового берега чья-то заботливая рука вытащила две небольшие рыбацкие лодки, а на тихой глади залива застыла на якоре двухмачтовая, украшенная затейливой резьбой сойма.